Глава 4. Сережа? Нюта назвала своего сына его именем? Пронеслась мысль молнией. Так, стоп. Почему именно его именем? Мало ли, что ли, Сергеев вокруг? Его самого вон в детстве когда-то дразнили. Что не рожа, то Сережа. Ну что ж ты, зря что ли на дерево полез? Переключил внимание на мальчика. Кидай сначала своего найденыша, его мама твоя поддержит. Пока я тебя буду ловить. Ты не имеешь права подвергать риску моего сына. Взвелась она дикой кошкой. Согласен, риск есть, но минимальный. Во-первых, здесь не так высоко, как кажется. Во-вторых, он у тебя не раскормленный кабанчик. И, наконец, в-третьих, у тебя есть другой вариант. Спокойно перечислил все по пунктам. И, кстати, на данный момент это ты подвергаешь риску его жизнь, оттягивая решение проблемы. Анюта тяжело дышала, так, словно бы пробежала без остановки большое расстояние. Ее грудь вздымалась, кисти рук сжимались в кулаки, а нижняя губа была закушена, при этом девушка молчала. Ну или так, как если бы мы только что занимались с ней сексом и кончили одновременно и буквально только что. Пришло так не кстати на ум Сергею воспоминание. «Ань, я поймаю твоего сына, честное слово. Только помоги убедить ребенка». «Ты мог бы поднять меня?» Прозвучала несмелая, и я бы до него дотянулась. «Да, вы могли бы поднять ее!» Раздалось неожиданное с другой стороны. «А она бы уже дотянулась до ребенка. Мать точно не выронит свое дитя». «Это кто?» «Твой муж?» Задал вопрос Анне, не глядя на низкорослое недоразумение, лишь чуть подведя головой в его сторону. «Нет, не знаю. Не мой муж». Вот вроде и ответила на его вопрос, но главного Тропицкий так и не услышал. Хотелось понимать, есть ли у нее кто-нибудь. «Теряю хватку». Мысленно поставил себе заметку. «Впрочем, в чем-то моя мать однозначно права. Рядом с Нютой я всегда ее терял. Позвольте, мы уж тут как-нибудь сами, своей семьей и без посторонних подсказчиков разберемся». Повернувшись, наконец, к мужику, отшил того сразу одним предложением. «А, так вы семья!» Наконец въехал мужик в ситуацию и тут же, без перехода. «А я вас знаю! Вы же Тропицкий Сергей Викторович, так?» «Мужик, отвали, не до тебя сейчас». Буркнул недовольно на недоразумение и отвернулся. «Ну так что решила, Аня? Тебя поднимать? Сама на дерево полезешь?» Сергей даже уже шагнул к побледневшей вдруг женщине. Анна задышала чаще, но ответить не смогла. Из-за спины Тропицкого раздался высокий, с нотками вызова, голос недоразумения. «Почему вы мне хамите?» Мужик явно ударился в истерику. «Я вот сейчас как выложу это в сеть, да натравлю на вашу семейку органы опеки. Зато будете знать, как не следить за своим сыном. Или думаете, что раз вы богаты, это на вас управы нет?» «Что?» Этот вопрос Анна с Сергеем задали одновременно и с удивлением обнаружили, что на них направлена камера мобильного телефона. «Молодой человек», — обратилась Анна к мужчине с телефоном, «если я вас правильно поняла, то вы что-то хотели от моего...» Голос подвел ее. Она кашлянула, но договорила. «Мужа, верно? Давайте мы сейчас нашего героя снимем с дерева, а потом Сергей ответит на все ваши вопросы. Идет? Вы же понимаете, что ребенок котенка спасал, а не просто так на дерево залез. Разве вы, когда были ребенком, не лазили по деревьям, не бегали по лужам, не знаю, не рвали штаны на заборе?» Рука с телефоном едва заметно дрогнула. «Сереж, ты ведь ответишь на вопросы молодого человека, правда?» На этот раз Анна обратилась не к сыну, а к тому, кого когда-то действительно мечтала называть своим мужем. Его столько лет не было. Она только научилась вспоминать его без слез. И вдруг сегодня он вновь появился в их сыном жизни. Выпрыгнул, как черт из табакерки. И теперь она должна какого-то абсолютно чужого и незнакомого мужика упрашивать, чтоб тот не снимал их на телефон. И ведь все из-за Тропицкого. Да чтоб ему пусто было. «Отвечу. На все отвечу», — подыграл Анне Тропицкий. На камеру обещаю, что отвечу на ваши вопросы. Но только при условии, что вы не будете снимать нашего сына на телефон, а также то, как мы его с дерева на землю возвращаем». Услышав слова Сергея-старшего, Анна замерла, боясь дышать. Парень подумал секунду и убрал телефон в карман. Даже сделал приглашающий жест рукой в сторону дерева. Мол, прошу, возвращайте. И отошел от них на пару шагов. «Благодарю». Сергей кивнул мужчине и вновь повернулся к мальчику, сидевшему на дереве, мысленно пообещав себе, что сначала оторвет башку Игнату, своему ночбезу. Где вот его черти носят, когда он тут нужен? А уж потом, может быть, ответит на вопрос этого недоросля. Того, как странно на него в этот момент смотрела девушка, он не заметил.